Мы видели странное явление в русском войске за Кавказом. Видели также, что императрица решилась отозвать оттуда графа Тотлебина, считая его неспособным к главному начальству при тамошних условиях. Ему на смену отправлен был генерал-майор Сухотин, который сначала писал о склонности царей Ираклия и Соломона исполнить волю императрицы, но в конце года писал наоборот о противном поведении царей и князей грузинских и о своем неудачном покушении овладеть крепостью Поти по причине усиления в его войске болезней. В заключение и сам просил позволения ехать лечиться на воды. Тогда совет признал бесполезным держать долее русское войско за Кавказом. Императрица согласилась, но прежде увольнения Сухотина вовсе от службы велела рассмотреть его поведение во время начальствования за Кавказским войском. Царь Соломон прислал письмо с жалобами на Сухотина и с просьбой дать ему пороху и пушек. Совет решил, что так как русское войско возвратится из-за Кавказа, то можно оставить Соломону лишний порох и ядра. Но пушки надобны будут войскам и при их возвращении. 12 ноября 1770 года граф Алексей Орлов сдал команду над флотом адмиралу Спиридову и отправился в Ливорно, но там не остался, а отправился в Петербург. 8 марта 1771 года он приехал в заседание Совета вместе с императрицей. «Генерал-граф Орлов, — сказала Екатерина, — сделал нам о всем том, что происходило после Чесменской победы, обстоятельное описание. О осаде Лемносской и о снятии осады по причине турецкого Секурса, пришедшего к осажденному городу из Дарданелл, после самовольного оставления контр-адмиралом Елфинстоном блокады сего прохода. Елфинстон посадил на мель на лемносских мелях и потерял тут же свой 80-й корабль. Генерал-граф Орлов, видев, что большая часть кораблей без починки не могут выдержать зиму на море, почитая же за нужное, чтобы нас уведомить о всех бывших происшествиях и требовать дальнего повеления, а притом был болен сильную лихорадкою и, имев многих больных на своем борте, пошел к Паросу, где и ныне еще находится адмирал Спиридов, из Пароса же в Ливорну, откуда намерен был отправить генерал-поручика графа Федора Орлова, при котором вся канцелярия находится, сюда с рапортом и с требованием повеления. Но долговременный карантин и болезнь задержали в Мессине генерал-поручика графа Орлова, что, видя генерал-граф Орлов и опасаясь, чтобы по причине приближающейся весны не опоздать, взял намерение и сам поехал сюда, дабы за неимением при себе письменных дел сделать обо всем словесное объяснение. Сделав же оное, требует повеления на будущую кампанию, и калика ему надобно будет соображать его предприятие с прочими поступлениями к сокращению силы Оттаманской империи. Совет имеет, послушав наперед генерал-графа Орлова, постановить общий с ним план действия Средиземного моря, экспедиции на будущую кампанию и представить нам оный на утверждение. Когда Екатерина перестала говорить, начал свою речь Алексей Орлов. Объявил, что флот находится теперь у острова Пароса и может в будущем мае начать кампанию, что ни малейшего недостатка в пропитании не предвидится. Потом Орлов рассказал прошлогоднюю кампанию и покинутие Лемноса, описывал нравы архипелажских жителей и как мало на них можно полагаться, описывал выгодное положение островов, с которых можно получать все пропитание, и заключил представлением, что надобно проучить рагузинцев за то, что суда их были в турецком флоте во время Чесменского боя. 14 марта в Совете в присутствии Орлова читали изготовленные к нему рескрипты. Один о действиях флота в будущую кампанию, а другой о заключении мира с Портою, если случай представится. Первый заключался в следующем. Первое. Держаться, сколько возможно, пред Дарданеллами и запирать тамошний канал, чтобы не допускать подвоза съестных припасов в Константинополь и тем самым умножать в тамошнем народе разврат, волнение и огорчение против правительства за продолжение ненавистной ему войны. Второе. Когда русский флот будет держать таким образом все острова архипелага позади себя, то Константинополь будет считать их для себя потерянными, по крайней мере, на все время продолжения войны, а лишиться собираемых с них податей и других поборов. Относительно мира говорилось, что Орлов при первом удобном случае может внушать туркам, с которыми ему приведется иметь сношение, что он, зная человеколюбивые чувства и сильное желание императрицы видеть конец пролитию крови человеческой, охотно взялся бы положить начало мирному делу. Тут Орлов потребовал, чтобы ему предписаны были необходимые условия мира, и, зная, что в условиях, принятых Советом, заключается требование уступки одного из архипелажских островов, вооружился против этого требования, представляя, что из-за него продолжится война с турками, и Россия вовлечется в распри с христианскими государствами. Притом в архипелаге нет острова, которого бы гавань не требовала сильных укреплений и средств для его удержания. Укрепления эти будут стоить больших денег, которые не вознаградятся торговлею, ибо торговля также выгодно может производиться Черным морем в Константинополь. После долгих споров Панин написал последние условия мира: независимость татар, независимость Молдавии и Валахии, или в случае их возвращения Порте последняя должна вознаградить Россию деньгами за военные убытки. Свободное плавание по Черному морю. Кабарда по-прежнему остается независимой от обеих империй. В заседании Совета 17 марта Орлов в присутствии императрицы повторил свои возражения против приобретения архипелажского острова. Екатерина отвечала, что приобрести остров она желает более для того, чтобы турки имели всегда перед глазами доказательства полученных Россией над ними преимуществ, и потому были бы умереннее в своем поведении относительно ее. С другой стороны, для установления нашей торговли там и также для доставления пользы нашим мореплавателям. Однако она не хочет, чтобы эти ее желания были препятствием к заключению мира.